И тут мы разобрали, что перед нами карликовая мангуста, изящный рыжеватый зверек величиной с горностая. Он так и остался стоять, слегка покачиваясь из стороны в сторону, широко раскрыв рот, и издавала такие громкие пронзительные крики, каких я в жизни не слыхал от такого маленького зверька. Собаки разом остановились и в оцепенении глядели на мангусту, а та все раскачивалась перед ними и визжала. Один пес, посмелее остальных, осторожно двинулся вперед и хотел обнюхать это странное существо, но мангуста, видно, только того и ждала. Она упала плашмя в траву, ползком скользнула вперед, извиваясь, как змея, потом исчезла среди высоких стеблей и вдруг опять появилась прямо под ногами у всей своры. Тут она завертелась волчком, оглушая нас неумолчным визгом, и при этом впивалась зубами в каждую ногу или лапу, что попадалось ей на глаза. Собаки всячески пытались увернуться от ее острых зубов, но это было нелегко, ведь в траве мангуста подбиралась к ним незаметно, и собакам оставалось только подпрыгивать высоко в воздух. И вдруг мужество им изменило. Они все разом повернулись и позорно кинулись удирать вверх по холму, а мангуста так и осталась стоять на задних лапах одна на поле брани. Она уже слегка задыхалась, но все еще выкрикивала язвительные насмешки вслед удалявшимся хвостам. Так свора была побеждена. Теперь нам предстояло самим постараться взять в плен этого маленького, но свирепого противника. Это удалось много легче, чем я предполагал. Я привлек внимание мангусты, замахав у нее перед носом брезентовым мешком. Она набросилась на него, как на врага, и принялась с ожесточением его кусать. А тем временем один из охотников подкрался сзади и набросил на нее сеть. Пока мы выпутывали мангусту из сети и выдворяли в мешок, она совершенно оглушила нас своими яростными воплями и не переставала визжать весь обратный путь домой. По счастью, толстый брезент хоть немного приглушал этот визг. Мангуста умолкла только когда уже в бафуте я вытряхнул ее из мешка в большую клетку и бросил туда окровавленную голову цыпленка. Пленница тотчас же с философской рассудительностью принялась за еду и вскоре съела все до крошки. После этого мангуста хранила молчание, и только если на глаза ей попадался кто-либо из нас, бросалась к прутьям клетки и снова начинала отчаянно браниться. Нам это под конец до того надоело, что мне пришлось завесить клетку спереди куском мешковины. Пускай посидит. Так, пока не привыкнет к человеческому обществу. 3 дня спустя я услыхал с дороги знакомые крики и задолго до того, как вдали показался охотник, понял, что мне несут еще одну карликовую мангусту. Я очень обрадовался, что это была молодая самка, и посадил ее в ту же клетку, где сидела первая мангуста. И напрасно. Они немедленно завизжали в 2 голоса, стараясь перекричать друг друга. И этот дуэт был примерно столь же приятен и успокоителен, как скрип ножа по тарелке, да еще усиленный в 1000000 раз. Возвратясь в Бафут после моего первого дня охоты с гончими, я получил послание от Фона. Он приглашал меня к себе выпить и рассказать все новости об охоте.